Когда наутро я проснулся и распахнул ставни, передо мной под ярким августовским солнцем радостно искрилось море, и далекие берега Шотландии обрамляли горизонт голубой дымкой. Этот чудесный вид был такой неожиданной переменой после мрачных кирпично-каменных пейзажей Лондона, что я мгновенно почувствовал себя обновленным. Смутное ощущение полной оторванности от прошлого, без всякого ясного представления о будущем, овладело мной. Все, что случилось еще так недавно, казалось, произошло много месяцев назад. И то, как маленький Песка объявил мне о своем вмешательстве в мою судьбу, и прощальный вечер с матушкой и сестрой, даже мое загадочное приключение по дороге в Лондон — все это было как будто давным-давно, в совсем другой эпохе моего существования. И хотя женщина в белом все еще не выходила у меня из головы, ее образ потускнел и отдалился. За несколько минут до 9 часов я спустился вниз. Молчаливый слуга нашел меня заблудившимся в коридорах нижнего этажа и милостиво показал дорогу в столовую. Когда он открыл дверь, моим глазам представилась большая, красивая, светлая комната и длинный, нарядно сервированный стол. У дальнего окна спиной ко мне стояла женщина. Я был поражен красотой ее фигуры и непринужденной грацией ее позы. Высокая, но не слишком, в меру полная, с гордой головкой на стройных плечах. Талия ее, гибкая и тонкая, была совершенством в глазах мужчины, ибо находилась в надлежащем месте и не была изуродована корсетом. Она не слышала, как я вошел, и я несколько минут любовался ею, прежде чем придвинул к себе стул. Невинное средство, чтобы привлечь ее внимание. Она быстро обернулась. Врожденное изящество ее движений заставляло меня тем сильнее желать увидеть ее лицо. Она отошла от окна, и я сказал себе: «Она брюнетка». Она прошла несколько шагов, и я сказал себе: «Она молода». Она приблизилась, и, к моему удивлению, я должен был сказать себе: «Да ведь она некрасива». Старая, всеми признанная истина, что природа не совершает ошибок, никогда еще не была так решительно опровергнута. Ее лицо обманывало все те ожидания, которые возникали при виде ее восхитительной фигуры. Она была очень смугла, с темным пушком над верхней губой. У нее был большой, энергичный, почти мужской рот, большие проницательные карие глаза и густые, черные, как смоль, волосы, нависшие над низким лбом. Когда она молчала, умное, оживленное, открытое лицо ее было совершенно лишено той женственной мягкости, без которой красота даже самой прекрасной женщины в мире несовершенна. Видеть такое лицо на прелестных плечах, достойных резца скульптора, быть очарованным грацией ее движений и одновременно чувствовать почти неприязнь к мужеподобным чертам этой головы, венчавшей безукоризненно прекрасное тело. Это было похоже на то странное чувство, которое испытываешь во сне, полном противоречий, разобраться в которых невозможно. «Мистер Хартрайт?» — сказала леди. Ее смуглое лицо озарилось улыбкой и стало сразу мягким и женственным. «Мы вчера уже отчаялись увидеть вас и легли спать в обычное время. Примите мои извинения за эту неучтивость и разрешите представиться. Я одна из ваших учениц. Пожмем друг другу руки. Рано или поздно нам придется сделать это, так почему не сейчас?» Это необычное приветствие было произнесено ясным, звонким, приятным голосом. Она протянула мне руку, большую, но прекрасной формы, просто, без малейшей аффектации, с непринужденностью истинно светской женщины. Мы сели за стол, как старые друзья, которым есть что вспомнить, и для которых совместный утренний завтрак — самое обычное дело. «Надеюсь, вы приехали сюда с благим намерением, занимаясь с нами, провести время самым приятным образом», — продолжала она. «Начнем с того, что завтракать вам придется только в моем обществе. Сестра осталась у себя. У нее немного болит голова, и наша старая гувернантка миссис Вэзи поит ее целительным чаем. Мой дядя, мистер Ферли, никогда не разделяет наших трапез. Он вечно болеет и живет по-холостяцки в своих комнатах. Больше в доме никого нет. Гостили недавно две молодые особы, но они вчера уехали в полном отчаянии, и неудивительно. За все время их пребывания, учитывая немощь мистера Ферли, мы не представили им ни одного танцующего, флиртующего, разговорчивого существа мужского пола. По этой причине мы все четверо то и дело ссорились, особенно во время обеда. Разве четыре женщины могут не ссориться, когда они каждый день обедают вместе? Мы бестолковы и не умеем занимать друг друга за столом. Как видите, я не очень высокого мнения о женщинах, мистер Хартрайт. Вам чаю или кофе? Все женщины невысокого мнения о себе подобных, только не все сознаются в этом так откровенно, как я. Господи, вы как будто в недоумении. Почему? Еще не решили, что будете есть? Или удивляетесь моему небрежному тону? В первом случае я дружески советую вам не трогать ветчину, а ждать омлета. Во втором случае я налью вам чаю, чтобы вы успокоились, и постараюсь придержать язык. Это весьма нелегко для женщины. Весело смеясь, она протянула мне чашку чаю. Легкий поток ее слов и оживленная манера обращения с человеком, ей незнакомым, сочетались с такой простотой и вместе с тем органической уверенностью в себе и своем положении, что любой самый дерзкий человек проникся бы к ней уважением. В ее присутствии было невозможно вести себя чопорно и официально, но также немыслима была малейшая вольность по отношению к ней не только на словах, но и в мыслях. Я инстинктивно почувствовал это, хотя и заразился ее веселостью, и отвечал ей в таком же естественном, простом тоне. «Да, да», — сказала она, когда я постарался объяснить ей мое замешательство. «Я понимаю, конечно. Вам, человеку еще совершенно незнакомому с нашим домом, очень странно, что я так запросто рассказываю о его достопочтенных обитателях. С вашей стороны это только естественно. Я должна была догадаться об этом. Во всяком случае, я сейчас постараюсь отвести каждому подобающее место. Начнем с меня. Вкратце, меня зовут Мэриан Голкомб. И я не точна, как все женщины, называя мистера Ферли моим дядей и его племянницу моей сестрой. Это не совсем так. Моя мать была замужем дважды. Первый раз за мистером Голкомбом, моим отцом, второй раз за мистером Ферли, отцом моей сводной сестры. Мы обе сироты, но в остальном мы абсолютно не похожи друг на друга. Мой отец был беден, а отец мисс Ферли богат. У меня за душой не гроша, у нее большое состояние. Я некрасивая брюнетка, а она прелестная блондинка. Все считают меня и вполне справедливо своенравной и упрямой, а ее, что еще более справедливо, кроткой и очаровательной. Словом, она ангел, а я... Попробуйте этого варенья, мистер Хартрайт, и докончите про себя мою фразу. Что сказать о мистере Ферли? Право, не знаю. Он пришлет за вами после завтрака, и вы сами его увидите. Я скажу вам только, что, во-первых, он младший брат покойного мистера Ферли, во-вторых, он холостяк, и, в-третьих, опекун мисс Ферли. Я не могу жить без нее, а она без меня. Вот почему я в Лиммеридже. Мы с сестрой искренне привязаны друг к другу, хотя это и может показаться вам непонятным после того, что я рассказывала вам. Но это так. Вам придется или нравиться нам обеим, или не нравиться ни одной из нас, и, что еще утомительнее, довольствоваться только нашим обществом. Миссис Вейзи воплощенная добродетель, но она в счет не идет. А мистер Ферли слишком больной человек, чтобы быть приятной компанией для кого бы то ни было. Я не знаю, чем он болен. Доктор тоже, да и сам он не знает. Но мы все говорим «нервы», не понимая, что это значит. Однако я советую вам считаться с его капризами, когда вы с ним познакомитесь. Восхищайтесь его коллекциями древних монет, гравюр, рисунков, акварели, и вы завоюете его сердце. Право, если вам по душе тихая сельская жизнь, я уверена, что вам будет хорошо здесь. Утром вы будете приводить в порядок коллекции мистера Ферли. Днем мы с мисс Ферли возьмем наши альбомы для рисования и пойдем воспроизводить природу под вашим руководством. Рисование — ее любимое занятие, не мое. Что касается вечернего времяпрепровождения, думаю, мы вам поможем не скучать. Мисс Ферли — прекрасная музыкантша, я хоть и не могу спеть ни одной ноты, но постою за себя в картах, за шахматами и даже за бильярдным столом. Что вы думаете об этой программе? Можете ли вы примириться с нашим спокойным и размеренным образом жизни, или вас будет грызть жажда перемены приключений, и тихий лимеридж покажется вам скучным? Она говорила в грациозно-шутливой манере, я поддакивал ей, когда этого требовала вежливость. Но случайное слово «приключение», так легко слетевшее с ее уст, вернуло меня к мысли о женщине в белом. Я решил найти разгадку той необъяснимой связи, которая, очевидно, существовала между безвестной беглянкой из сумасшедшего дома и покойной владелицей Лимериджа. «Даже если бы я был самым беспокойным из смертных, — сказал я, — я не стал бы жаждать приключений еще некоторое время. Накануне отъезда со мной было странное происшествие, и, уверяю вас, мисс Голкомб, мне надолго хватит воспоминаний о нем. Что вы говорите, мистер Хартрайт? Вы мне расскажете? Вы имеете на это полное право. Дело в том, что главное действующее лицо этого странного приключения — молодая женщина, совершенно мне незнакомая, как, вероятно, и вам, упомянула имя покойной миссис Ферли в выражениях самых почтительных и преисполненных искренней благодарности. «Имя моей матери? Вы меня чрезвычайно заинтересовали. Продолжайте, прошу вас». Я рассказал об обстоятельствах моей ночной встречи с женщиной в белом и слово в слово повторил все, что та сказала о миссис Ферли Лимеридже. Мисс Голкомб не спускала с меня внимательных и умных глаз. Лицо ее выражало самый живой интерес, но не более. Она, очевидно, была так же далека от разгадки этой тайны, как я сам. «Вы уверены, что она говорила именно о моей матери?» — спросила она. «Уверен. Кем бы она ни была, она когда-то училась в сельской школе в Лимеридже. По-видимому, миссис Ферли была очень добра и внимательна к ней. И в благодарность она питает глубокие интересы и привязанность ко всем членам семьи Ферли. Она знала, что миссис Ферли и ее супруг скончались, и она говорила о мисс Ферли так, как если бы они были знакомы с детства. Вы, кажется, сказали, что она не из этих мест. Она говорила, что она из Хэмпшира. И вам не удалось выяснить, кто она? Не удалось. Очень странно. Думаю, что вы правильно поступили, мистер Хартрайт, оставив ее на свободе. Ведь она не сделала в вашем присутствии ничего подозрительного. Но мне жаль, что вы недостаточно решительно постарались выяснить ее имя. Мы должны обязательно разгадать эту тайну. Но лучше не говорите об этом ни мистеру Ферли, ни моей сестре. Я уверена, что они так же, как и я, совершенно не знают, кто она и какое отношение она имела к нашей семье в прошлом. В то же время оба они совершенно по-разному, но в одинаковой мере нервные и впечатлительны. И вы только рассердите одного и обеспокоите другую понапрасну. Что касается меня, я сгораю от любопытства и посвящу всю свою энергию выяснению этой загадки. Когда моя мать вышла замуж за мистера Ферли-старшего и приехала в Лимеридж, она открыла в здешней деревне сельскую школу. Эта школа существует и поныне. Но старые учителя или умерли, или уехали. С этой стороны нам никто не поможет. Единственное, что мне приходит в голову — На этом наш разговор был прерван появлением слуги, который объявил, что мистер Ферли будет рад видеть меня после завтрака. «Подождите в холле», — ответила ему за меня мисс Голкомб своим ясным решительным голосом. «Мистер Хартрайт сейчас придет». «Я как раз хотела сказать», — продолжала она, — «что у нас с сестрой осталось много писем нашей покойной матери. Не имея другой возможности получить нужные нам сведения, я займусь перепиской моей матери с мистером Ферли. Он любил жить в Лондоне и часто отлучался из дому. Моя мать привыкла подробно рассказывать ему в письмах обо всем, что делается в Лиммеридже. Она часто писала ему о школе, которой уделяла много времени. Думаю, что прежде, чем мы с вами снова увидимся, я кое-что разузнаю. Второй завтрак в 14:00, мистер Хартрайт. Я буду иметь честь представить вас своей сестре, и мы вместе поедем кататься. Покажем вам наши любимые места. Итак, до 14:00. Прощайте». Она кивнула с очаровательной грацией и подкупающим дружелюбием, которым дышало все, что она делала и говорила, и исчезла за дверью в глубине комнаты. Я вышел в холл и, следуя за слугой, направился к мистеру Ферли, готовясь к встрече с ним.